Лишний враг. Не заводи дурных приятелей, уж лучше заведи врага. Он постоянней и внимательней, его направленность рога. Он постоянней и внимательней, его направленность рога. Он учит зоркости и ясности, и вот ты обретаешь дар. Сейчас непредвиденной опасности платить ударом за удар. Сейчас непредвиденной опасности платить ударом, да ударом за удар. Но в жизни и такое видано, добром становится беда. Порой в дружбе неожиданно приводит честная вражда. Порой в дружбе неожиданно приводит честная лишь честная вражда. Не бойся жизни, но внимательно свою дорогу огляди. Не заводи дурных приятелей, врага уже лучше заведи. Не заводи дурных приятелей, врага уже лучше, да уже лучше заведи. Сейчас я спою несколько песен. Они, в общем-то, только выстроившись в определенной последовательности, дают какой-то рассказ. Так, в общем-то, в принципе, изолированные песни, но когда они становятся в той последовательности, в которой они были написаны, в общем, получается какая-то история. Первая песня «Осенняя». Листья пожелтели, улица рябая, осень снова плачет, сдерживая дрожь. Ты сложила ковшиком, тихо улыбаясь, белые ладошки, чистые, как дождь. Скоро будет полный ковшик твой бездонный, не скупясь его ты до краев нальешь. Скоро жадно буду я пить с твоих ладоней озорное счастье, чистое, как дождь. Чистое, как дождь. Прошло совсем немного времени, и появилась другая песня. «Последний месяц лета». Жара спадает, чаще моросит, и к вечеру устав от солнца разогрета, земля вздыхает, жалобно парит. Вот ко мне пришел последний месяц лета. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот ко мне пришел последний месяц лета. Года, как караван, осенний перелет, и лишь вожак кричит, не требуя ответа. Оттай, не оттать, никто уж не вернет. Уставший птичий клин, последний месяц лета. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Уставший птичий клин, последний месяц лета. Но он пришел, завыл, загласил, сорвался и пропал. Мелодии неспетых, как хочется вернуть, но просто нету сил. Но где же ты теперь, последний месяц лета? Как хочется вернуть, но просто нету сил. Не покидай меня, последний месяц лета. Прошло еще совсем немного времени, настала зима, и песня появилась зимняя. Я пришел без опоздания, ночь, перрон, огни, зима. До свидания, до свидания. Нет, спасибо, я сама. Уезжаешь. Ну, конечно, поезжай. Ну, подумаешь, ужалишь, жаль. Пожалуйста, не жаль. Поезд твой тарелки тронет, дрогнет бронзовый закат, и кого-то снова стронет безысходная тоска. Тоскую злой лихо, весь отбившийся от рук, как садовая калитка на декабрьском ветру. И уеду к черту в зубы, к солнцу в зубы, на восток, чтобы стихли пересуды, чтобы ты вернулась, что по следам твоим без спросу тень не рыскала моя. Улетает папироса, тьму разбрызгивая. И опять без опоздания, ночь, перрон, огни, зима. До свидания. Прошло 2 года. И вот неожиданная встреча и песня. Вернее, даже не песня, а просто разговор 2 людей. Привет. Ну, здравствуй. Вот эта встреча. Сколько мы не виделись? Да, наверное, с год. Ты знаешь, у меня сегодня необыкновенный вечер. Мне тоже казалось, сегодня что-то произойдет. Как жизнь? Да по-старому. Ты еще не женился? Да нет. Не пробил еще, видно, мой час. Ты все такой же. Хотя нет, чуть-чуть изменился. Угу. Вот смешинки исчезли из глаз. Ну а ты как? Я замужем. Ну это я знаю. Детей не имеем. Без них тяжело. А помнишь последнюю нашу? Ту перед маем. Ну вот, меня опять не туда понесло. Не надо об этом. Я знаю, не буду. Ну вот, ты опять как-то странно глядишь. Да нет, это так. Ну вот и переговорили будто. Прощай, до свидания. Будь счастлив, малыш. Развеять грустное настроение, спою веселую песню. У меня есть сестра, сейчас она, правда, взрослая, большая, у нее скоро будут свои дети. Но когда она была маленькой 17-летней девочкой, я написал для нее песню, которая называется «Золушка». Девочка выросла, стала большой, даже очень большой. Ну, а песня осталась. «Золушка». сиял, как кристалл, и глаза твои искрятся, ты паришь в облаках, на высоких каблучках. Все на вальс просят у вас, а тебе всего 17, может, Золушка, ты в белом платьице мечты. Ты стоишь у афиш в белом платьице надежды, небосвод над тобой, словно зонтик голубой, а подруг целый круг добрых маленьких волшебниц. Только нету дружка, в сказке принца нет пока. Если грусть, тяжкий груз, а тебе всего 17, не ищи, не зови, не загадывай любви, просто верь, просто жди, и не надо сомневаться, бродит принц вдалеке с хрупкой туфелькой в руках. Просто верь, просто жди, и не надо сомневаться, бродит принц вдалеке с хрупкой туфелькой в руке. На слова Роберта Рождественского «Крик». Убили парня. Да здорово живешь. Да просто так. Спокойно, как в игре. И было это не за сотни верст от города, а рядом, во дворе. Еще пылали окна между тем. Он так кричал, прижав ладонь к груди, как будто накричаться захотел. За долгое молчание впереди крик жил отдельно, вырастал стеной, карабкался, обрушивался с крыш. Растерзанный, отчаянный, больной, нечеловеческий, огромный крик. Он полз по крышам. Тек по этажам, подвалы заполнял и чердаки. Он ошалело тыкался в замки, ломился в двери и в звонках визжал. Он умолял, он клянчил, защити. Навстречу ошалелому ему лучше потом, не надо, не ходи. Простудишься! Не надо! Ни к чему! И все. И только молнии пересверг. И все. И остановился век. Какое это чудо, человек. Какая это мерзость, человек. Так, ну я понимаю, что все вы устали, поэтому, так сказать, от такой тематики давайте уйдем немножко в другую сторону, если вы не возражаете. Значит, мне хотелось бы первую песню из цикла так называемых шуточных песен начать с марша энергетиков. Дело в том, что я сам энергетик, у меня брат энергетик, у меня сестра энергетик, мои дети, думаю, тоже будут энергетиками. Поэтому первая песня марш энергетиков. Значит, вы тоже, я чувствую, устали. 2 часа сидеть, конечно, очень тяжело. Значит, поэтому есть предложение. Давайте петь вместе. Песня очень... Я всю песню не предлагаю вам петь, вы слова наверняка не знаете. А вот припев у нее очень простой и очень легко запоминающийся. Пример, припев такой, значит. Немножко люблю, немножко боюсь, немножко хочу другую. Нет возражений всем вместе спеть, да? Тем более здесь сидят любители песни, голоса наверняка есть. Значит, предложение такое. Немножко люблю, запомните слова. Немножко люблю, немножко боюсь, немножко хочу другую. Я специальность себе выбрал по наследству. Стать энергетиком не думал, не гадал. А всяких ужасов я жаждал только в детстве. А вот теперь все киловольты испытал. Отвечу, коль спросят о том, как тружусь, специальность избрав такую. Немножко люблю, немножко боюсь, немножко хочу другую вместе. Немножко люблю, немножко боюсь, немножко хочу другую. Смелее, ребята. Знаю, есть на свете девушка такая, что как взглянет, так с собою уведет. Но не встретил этой девушки пока я, до сих пор мне почему-то не везет. А если друзей удивлю и женюсь, то видно же нет, скажу я. Немножко люблю, немножко боюсь, немножко хочу другую. Немножко люблю, немножко боюсь, немножко хочу другую. Ну, а если все случится по-иному, а когда я точно срок не укажу, свою милую приревновав к другому, о любви я на коленях попрошу. А девушка, сердцем к которой стремлюсь, ответит мне слово в слово. Немножко люблю, совсем не боюсь, а в общем хочу другого. Немножко люблю, совсем не боюсь, а в общем хочу другого. Следующая песня имеет немножко длинное название. Она называется так: «Философские раздумья о том, что делать тогда, когда у вас нет собаки». Когда у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки, когда у вас друга нет. А ударник гремит басами, а трубач выжимает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Когда у вас нету дома, пожары вам не страшны, жена не уйдет к другому, когда у вас нет жены. А ударник гремит басами, а трубач выжимает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Когда у вас нету тети, вам тети не потерять. А если вы не живете, вам можно не умирать. А ударник гремит басами, а трубач выжимает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. И резюме. Когда у вас нету тещи, ее не отравит сосед, жена не уйдет к другому, когда у вас друга нет. А ударник гремит басами, а трубач выжимает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, иметь или не иметь. Следующая песня тоже с предысторией. У меня есть друг Роберт Вебер, который кончил институт иностранных языков. Однажды он приходит ко мне и говорит: ты знаешь, слушал BBC, поймал очень приятную красивую мелодию, значит, прислушался к словам. Слова приблизительно такие: я живу один, мне очень скучно. Ты пришла ко мне и принесла мне канарейку, теперь мне весело. Но канарейка сдохла, мне снова стало скучно. В новом куплете: ты была милой, очаровательной девушкой, ты пришла ко мне и принесла мне попугая. Попугай каждое утро кричит: ты дурак, и мне очень весело. И мы с ним подумали, что вот действительно часто и мы, так сказать, и наши эстрадные певцы поют на эстраде песни на иностранных языках, но о том, как они, так сказать, с английским или французским языком, не на «ты», это мы знаем. Но, кроме всего прочего, содержание песен часто, так сказать, вот приблизительно такое и бывает. И мы решили себе представить, как мог выглядеть такой твист, если бы мы перевели его на русский язык. Ну, получилось приблизительно так. Напоминая прошлогодний картофель, в окне трамвая мелькнул знакомый профиль. Ох, ты страшна, но ты в моей судьбе. Улыбнусь я тебе без стона и слез из-под колес. Все говорили: далеко не Кармен, ты глаза горилы, но к чему комплименты? О, зла любовь, полюбишь и козла, не развяжешь узла, одно выбирай, путь по трамвай. Так приходишь ты на мои похороны, пусть на кладбище разлетятся вороны. О, ты страшна, но ты в моей судьбе. Улыбнусь я тебе без стона и слез из-под колес. Из-под колес! Спасибо большое. Все правильно. Дело в том, что у нас в институте был СТЭМ. Это СТЭМ, это студенческий театр эстрадных миниатюр. Значит, в этом театре у нас ставились всевозможные сценки, мы сами писали песни, интермедии и так далее. И вот я оттуда вам кое-что прочту. Жил в корпусе нашем парнишка один. Хороший парнишка, почти что блондин. Способный парнишка. Однако был он в свою однокурсницу пылко влюблен. Не в силах он сердце открыть перед милой. Однажды девчонка конспект свой забыла. Внезапную мыслью вдруг осенен, конспект открывает в волнении он. В строке, где пределы стремились к нулю, он пишет эти формулы ей: я вас люблю. Конспект отдал дрожащей рукой. Неделя проходит, и месяц, другой. Что может страшнее ожидания быть? Не в силах парнишка ни есть, ни пить, бессонница и мучимый ждет. Но она бесстрастна по-прежнему и холодна. Что делать парнишке? Парнишка вздохнул, в бассейн записался, и там 3 дня факультет по парнишке рыдал. Зачем утонул он, никто не узнал бы. Но вот наступила зачетов пора. Нахмурились строгие профессора. Девчонка тетрадку свою достает, читает страницу, другую. И вот нет силы рассказывать. В горле комок. Читает девчонка: люблю, между строк. Читает девчонка, не верит глазам. А слезы ручьями бегут по щекам. Так вот почему он вздыхал и страдал. Так вот почему он вздыхать перестал. А я не знала. Я что же люблю? Вскричала девчонка и с горя в петлю. 3 дня по девчонке рыдал факультет. Печальней на свете истории нет. Историю эту имею в виду, девчонки. Читайте конспекты в году. Еще одно. Спасибо. И еще одно стихотворение. Тема всем вам знакомая. Тема институтского буфета. Итак, рассказ старого буфетчика дяди Васи. С скажи-ка, дядя, ведь недаром, как будто варварским ударом, разгромлен наш буфет. Да, были схватки боевые, остались чудом мы живые. Увидишь редко ты такие, пожалуй, раз в 100 лет. Нашел завхоз большое поле. Есть разгуляться где на воле, ну и построили буфет. У наших ушки на макушке. Вот солнце осветило кружки и хлеба черного горбушки. Все тихо, шума нет. Прилег вздремнуть я у буфета, и слышно было до рассвета, как ликовал студент. Все ждали первой перемены, когда звенит звонок степенный и оживает мир наш бренный. Все ждали тот момент, тот миг настал. Что тут свершилось? Все шумно вдруг зашевелилось, сверкнул за строем строй. Шеф-повар наш рожден был хватом, себе не враг, отец ребятам. Да жаль его, сбежал с салатом, услышав грозный вой. Ну ж был денек, сквозь дым летучий, студенты двинулись как тучи. К буфету все бегут, мальчишки с круглыми очками, девчонки с конскими хвостами, все промелькнули перед нами. Все побывали тут, изведал я в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. Земля тряслась, как наши груди, смешались кучу стулья люди, толпа ходила по посуде, стоял протяжный вой. Вам не видать таких сражений, несли жующие, как тени, в дыму огонь блестел, кричали все. Одна визжала, моя рука колоть устала, и блюдо проносить мешала гора жующих тел. Но отзвенел звонок желанный, и отступили басурманы. Тогда считать мы стали раны, осколки собирать. Да, ну и люди в наше время, могучее, лихое племя. Спасибо большое. Дощатый звон, звон, звон, звон, прощальный звон, звон, звон. Сегодня последний глашатый будет обезглавлен. Звон, звон, звон, звон. Сегодня последний звон, звон, звон, свободный меди звон. Но после обедни ослепит и станет безгласным. Он дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон. И пепел, и пламя, и все дотла стоят перед плахой колокола. Идут в переплавку колокола. Вопрос уже ясен, уже очевидно, кто кого, кто кого, кто кого. Последний бить вещевых колоколов. Звон, звон. Изматерили, нас испытали, совали в мартены, как крематорий отливали мортиры и бюсты монарши из вольных мотивов песен наших. Дон, дили, дон, дин, дон, дили, дон, дин, дон, дили, дон, дин, дон, дили, дон, дин, дон, дили, дон, дин, дон, дили, дон, дин, дон. Боль от измены звон, звон, звон. Кровью из вены звон. Всех зевак, всех, кто зван и не зван. Звон, звон, звон. Звон прощальный, звон, звон, звон. Мое завещание, звон, звон, звон. Мой предсмертный наказ, звон, звон, звон. Собирайтесь на казнь, собирайтесь на казнь. Собирайтесь на казнь! Дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон дин дон дили дон Город весь словно войлочный, занавесь окна полночью. Пусть над всем, что постыло и грубо, вспыхнут губы. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Будут жить, будут ластиться ночь губами окрасится, ночь прижмется земно и сутуло к спинке стула. Кто и где наша одежда висит, как надежда невесомо и нежно. Не молчи, обойми меня, зашепчи прежним именем. Будь звездой, будь судьбой или адом, только рядом. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Удержи наш прощальный час, миражи окружают нас, а без них мы становимся сами миражами. И тогда лучше кануть, как в омут, как камень, всплеснув на прощание руками. Вот и все, вот и кончено. И в белесых рассветных раструбах гаснут губы. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Гаснут, гаснут костры, спит картошка в золе. Будет долгая ночь на холодной земле, и холодное утро займется, а сюда уж никто не вернется. Без листвы и тепла, как природа жалка, предела толпа у пивного ларька. Продавщица глядит сиротливо, и недопито черное пиво. Ах, пани панове, ах, пани панове, ах, пани панове, да тепла нет ни на грош. Что было, то всплыло, что было, то всплыло, что было, то всплыло, того уж не вернешь. Ах, пани панове, ах, пани панове, ах, пани панове, да тепла нет ни на грош. Что было, то всплыло, что было, то всплыло, что было, то всплыло, того уж не вернешь. Как теряют деревья остатки одежд, будто нет у деревьев на лето надежд. Только я пока очень любима, и любовь не прошла еще мимо. Но моя душа карнавала конец, лист осенний летит, как разлуки гонец. И в природе все как-то тревожно, и мой милый глядит осторожно. компании панове, да тепла нет ни на грош. Что было, то сплыло, что было, то сплыло, что было, то сплыло, того уж не вернешь. Ах, пани панове, ах, пани панове, ах, пани панове, да тепла нет ни на грош. Что было, то сплыло, что было, то сплыло, что было, то сплыло, того уж не вернешь. До свидания, мой милый, скажу я ему. Вот и лето, конец, все одно к одному. Видно, я слишком сильно любила, потому про разлуку забыла. Добрых слов от него услыхать не боюсь. Он воспитан на самый изысканный вкус. Он щеки моей нежно коснется, но, конечно, уже не вернется. Ах, пани панове, ах, пани панове, ах, пани панове, да тепла нет ни на грош. Что было, то сплыло, что было, то сплыло, что было, то сплыло, того уж не вернешь. Ах, пани панове, ах, пани панове, ах, пани панове, да тепла нет ни на грош. Что было, то сплыло, что было, то сплыло, что было, то сплыло, того уж не вернешь. Пони девочек катает, пони мальчиков катает, пони бегает по кругу и в уме круги считает. А на площадь вышли кони, вышли кони на парад, вышел в огненной попоне конь по имени Пират. И заржал печально пони: разве, разве я не лошадь? Разве мне нельзя на площадь? Разве я вожу детей хуже взрослых лошадей? Я лететь могу, как птица, я с врагом могу сразиться на болоте, на снегу. Я могу, могу, могу, я выносливее многих. И верблюда, и коня подогните ваши ноги и садитесь на меня, при. Ходите, генералы, в воскресенье в зоопарк. Я съедаю очень мало, меньше кошек и собак. Пони девочек катает, пони мальчиков катает, пони бегает по кругу и в уме круги считает, и в уме круги считает. Александр Дольский. Весенние сумерки. Как сумерки красив, весенний синий снег, седые облака краснеют по краям, и время не спешит остановить свой бег. Из дальнего окна доносится рояль: ты время не спеши, останови свой бег. Из дальнего окна доносится рояль, и пальцы спотыкаясь, музыке своей не вытянул никак логическую нить. Прекрасней всех поет бездумный соловей, а сколько нужно мук, чтоб руки с сердцем слить. Все ближе, все ясней мелодии и канва. Наверно, от повтора клавиши болят, а мне все веселее, светлеет голова, и музыка цветет, как вешние поля. А мне все веселее, светлеет голова, и музыка цветет, как вешние поля. Тремоло звучит, как жаворонка трель, качаются лбы аккордами ветров. И вот капелью ног запричитала прель, и стелятся дымы в низинах от костров. У каждой жизни есть мелодия одна, ее берут у тех, кто музыкой богат, и учат много лет без отдыха и сна. Но сочинить свою труднее во сто крат, и учат много лет без отдыха и сна. Но сочинить свою труднее во сто крат. У меня зима, что вело для тебя, для меня черно. У тебя в душе весна, у меня зима, что вело для тебя, для меня черно. Волшебник, видно, заколдовал, не понять друг друга нам, как назло. Мы с тобой, как в королевстве кривых зеркал, что черно для тебя, для меня бело. Мы с тобой, как в королевстве кривых зеркал, что черно для тебя, для меня бело. Нам с тобою трудно, когда легко, если близко мы, все равно вдали. Мы с тобой, как в далекой стране дураков, собираем не то, что посеяли. Никому не жаль снега талого, стало черным белое по весне. Ты, конечно же, была, как всегда, права, но от этого только грустнее мне. Thank you. ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. У тебя за окошком копейня, кутерьма золотая, снеговик, раскрасневшись теплей, улыбнулся, растая, и оранжевым светом лучась, я про это не знаю, взгляд заката упал невзначай на притихшие здания, на задумчивой строй кирпича. Гребни липкой сосны грезя эхом лесным скроет, ветви листво скоро. Только студит песок теплый, кончился сон, спят под снегом дома, значит зима. Не забыть на перроне зимы неизбежность дороги, друг по другу соскучились мы, время стало дороже, но тускнеет снегов акварель, и кончается повесть. Сквозь метели к вокзалу апрель мой отправился поезд, ты сегодня разлука не верь. Слышишь говор ручья, песня, песня ничья, что ж ты, хватит молчать, здравствуй. Гребни липкой сосны грезят эхом лесным, так сбываются сны прошлой весны. Что ж ты, хватит молчать, здравствуй. Гребни липкой сосны грезя эхом лесны, так сбываются сны прошлой весны. Вот улетишь, парус наладишь, врач был латыш, светлый как ландыш, сложим вот так. Белые руки жизнь не берет нас на поруки. Ангел стоял возле кровати, как санитар в белом халате. Август стоял прямо над моргом, август дышал солнцем и морем. Я уплывал в белой сирени, у трубачей губы сирени. Это опять мамина странность, я же просил из оркестранта. А над Москвой трубы дымили, целый подром в пене и в мыле. Тысячный раз шел образцово-детский спектакль, у Образцова и призамять с летней эстрадки мучливать. Оркестранты, чей-то гнев или немилость, в мире ничто не изменилось. Я уплывал в белой сирени, у трубачей губы сирени. Это опять мамина странность, я же просил без оркестранта. Я же просил без оркестранта. Я же просил без оркестранта. Говорите, что слезы людские вода. Да. И все катаклизмы проходят для вас без следа. Да. Христос, Робеспьер, Че Гевара для вас ерунда. Да. И вам наплевать, что кого-то постигла беда. Да. И вам все равно, если где-то горят города. Да. И боли Вьетнама не трогали вас никогда. Да. А совесть, скажите, тревожит ли вас иногда? Да. Но вам удается ее усмирить без труда.

выздоровление. Вот обугленные глины на кипящие цвета военных зим. Этот май воспаляет веки, как больные здоровяку, как застенчивые нахалу, так завидуем мы цветку, что расцвел у ворот Дахау. Мы стоим посреди весны, за которую умирали, уважаемые и скучны, как живые мемориалы, отвыкли от нас видать. Птицы, женщины и деревья нужно заново начинать завоевывать их доверие. Хотя это две биологически несовместимые вещи. Клавка в стороночку лицо белее бумаги и сидит, не понимает ничего. А вокруг все киномаги да зарумаги, да заслуженные члены ВСО. Что ни словом о Строяне да Феллини, что ни запись Азнавур да Дано, так и сяк они крутили да финтили, а на деле добивались одного. Клавочка, вам водочки или помидорчик? Клавочка, позволите вас на разговорчик. Как самы под своими круг твоей упчонки крутятся, доверятся лысые мальчонки. А снабженец Соломон Аруныч Липшиц в дилероновом костюме цвета беж обещал сообразить японский липчик и бесплатную поездку за рубеж. Говорил ей, как он хаживал по Риму, как в Гонконге с моряками пировал. Ой, глушили клавку так, как глушат рыбу без пощады, чтобы в раз и наповал. Клавочка, вам водочки или помидорчик? Клавочка, ой, позволите вас на разговорчик, как-то мы под своими круг твоей девчонки крутятся, довертятся лысые мальчонки. И сидел еще один лохматый гений, тот, которого поймут через века. Он все плакал возле Клавкиных коленей и бессвязно материл Бондарчука. Все просил он, все искал какой-то сути, все кричал, что на семь бед один ответ. А в конце вдруг объявил, что бабы суки, и немедленно отчалил в туалет. Клавочка, вам водочки или помидорчик? Клавочка, позвольте вас на разговорчик, как с самой под сваями круг твои девчонки крутятся, доверятся все мальчонки. Ну а третий все развешивал флюиды, закосил многозначительным зрачком, намекал, что, мол, знаком с самим Феллини, а по роже не скажешь, что знаком. Клавка смотрит вопросительно и горько, Клавка снечится в кругаля, как чумовая. Ей не видится, не дышится уже внук Феллини, кум Сличенко, друг Чухрая и свояченик самой Сергей Лорен. Клавочка, вам водочки или помидорчик? Клавочка, позволите вас на разговорчик, как самы под сваями круг твоей девчонки крутится, довертится лысые мальчонки. Клавка смотрит вопросительно и горько, ей не видится, не дышится уже в этом диком и цветном, как автогонка, восхитительном и жутком кураже. Но опять шуршит под шинами дорога и мерцает дождевая колея, едет утречком на лекции дуреха. Восхитительная сверстница моя. Палочка, полудочки, или помидорчик, бабочка, позволите вас разговорчик, как самый под сваями, круг твоей девчонки крутятся, довертятся лысые мальчонки. Неровнина, здесь климат иной, идут лавины одна за одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как не тянись за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот отец. Внизу не встретишь, как не тянись за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот отец. Нет, он окрас и травных лет, да не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Та же самая песня в исполнении Жанны Татлян. Вам не равнины, здесь климат иной, идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыва вогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Можно свернуть, обрыва нагнуть, мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Была целая еще худжала. Если вам не равнина, здесь хуже сто крат. Лавины бушуют отчаянно. Меня здесь задел небольшой камнепад. Последний случайный. И меня здесь задел небольшой камнепад, последний случайный. Солист ансамбля песни «Пляски» имени Александрова, тенор. Потому что у них есть русский лирический тенор и драматический баритон. Как правило. А мне пад, а мне пад, не лети на свалы твои.